Глава третья. Тяжелое прощание. В окна длинного зала тускло светило осеннее солнце, упорно пробиваясь лучами сквозь хмурые тучи, чтобы осветить зал, где царила суета. Я стояла у большого камина, наблюдая, как мои верные люди готовят меня к отплытию на соседний континент. Волнение переполняло меня, ведь предстояло дать присягу новому императору. И это событие было не просто формальностью, а важным шагом для моего нового дома. То, что этот император Альтаир, я была только рада. За время, пока он был в моем замке, мы, как мне кажется, неплохо поладили. Нас даже можно было считать приятными знакомцами, если бы не один момент, от воспоминаний которого меня до сих пор бросает в жар. «Успокойся, Аня». Он давно уже забыл о том трехминутном сексе. Не льсти себе. Сейчас у этого змея в его дворце целый гарем девиц. Нахрен ему нужна какая-то человечка? Да еще и вдова. Да, я прекрасно помнила слова Альтаира, которые он обронил в самом начале нашего знакомства. Наги женятся на невинных девицах. Ну и женитесь. Никто к вам в невесты и не набивается. Раина осторожно расправляла ткань моего платья, которое было шито из тончайшего габардина благородного зеленого цвета, символизировавшего нашу преданность и силу. По краям платья были вышиты золотые узоры, напоминающие о древних традициях человеческого рода. Я чувствовала, как каждое движение Раи было пронизано заботой и уважением. И это придавало мне уверенности. Девушка была единственной во всем замке, кто улыбался. Два дня назад, когда я на утреннем собрании огорошила всех старших помощников сообщением, что я в срочном порядке должна отплыть на континент Севиру, новость по замку разлетелась, как пожар. Уже к обеду вся крепость погрузилась в мрачную тишину. Все ходили с грустными лицами, печально вздыхали и с тревогой посматривали на меня, как будто я умираю, честное слово. Некоторые горничные, по-моему, даже плакали. Иначе как объяснить их красные лица и раздражающее шмыганье носом? Раина тоже на первой секунде новости чуть не разрыдалась. Но я успела сообщить ей, что она едет со мной, и теперь девушка сияла. «Госпожа, спасибо, спасибо, спасибо! Я клянусь, что вы не пожалеете!» Тем временем двое суток по всем коридорам замка слышались голоса моих старших помощников, которые обсуждали последние детали нашего путешествия и четко отдавали команды. Их было четверо. Мадам Зои, чьей вотчиной был замок и все его распорядки, месье Володар, на чьи плечи легло все хозяйство северных земель, капитан Борон, взявший на себя бремя проверяющего и теперь часто разъезжающий по баронствам, коих в Альвеории насчитывалось целых 15 штук. Ну и капитан Дархар, ставший начальником стражи 5 месяцев назад. Ни к одному из этих людей у меня не было ни одного нарекания. Они были мастерами своего дела и ответственно несли службу. 2 дня назад я назначила капитана Борена старшим, отвечающим за охват всего герцогства мое отсутствие, и советники поддержали мое решение. Что было неимоверно приятно, ведь я так и не привыкла к тому, что мое слово — закон. Мне было очень важно увидеть, что мое предложение вызывает одобрение конкретно у этих людей. Это казалось правильным. Сейчас старшие помощники проверяли, все ли готово для отплытия. Запас еды, воды и других необходимых вещей. Я слышала, как один из них, капитан Дархар, говорил на повышенных тонах, требуя у Анхеля, которого он поставил старшим в нашем морском походе, чтобы все было выполнено безупречно. Его беспокойство было понятным. От этого путешествия зависело не только наше будущее, но и судьба всего нашего народа. Но я была уверена, что Анхель, сын мадам Зои, совсем справится. Ведь рядом с ним была Анника, черная ведьма, с которой он сыграл свадьбу буквально 2 недели назад. Когда я спустилась вниз, меня встретила группа моих верных людей. Каждый из них был одет в парадные одежды, отражающие наше высокое положение и значимую в кругах элиты состоятельность. Люди, зверолюды, никакой разницы. «Все сначала смотрят на твой внешний вид и только потом оценивают тебя как личность». Я видела в глазах своей незаменимой четверки гордость и решимость. И это придавало мне сил, потому как я неожиданным образом ощутила печаль. Мне было ужасно тяжело покидать свой новый дом. Что говорить? Я так плохо себя не чувствовала даже тогда, когда выпала в этот мир и поняла, что больше никогда не увижу отчий дом. Когда подошло время седлать коней, люди, вышедшие меня провожать, не выдержали. Поднялся натуральный рев. Женщины плакали так, что я сама не удержалась от слез. «Вот дурные», — хмурился Анхель, пытаясь ускорить процесс прощания. «Мы же вернемся». Я еще раз махнула рукой замковым жителям и осторожно ударила пятками в югу, первой выдвигаясь на крепостной мост. На пристани нас ожидали корабли, готовые к отплытию. Два корабля. Один мой, а второй отряда нагов-воинов, на котором они приплыли вместе со своими строителями. Я поднялась на борт своего простенького по сравнению с боевым фрегатом корабля, и ветер тут же чуть коснулся моего лица, наполняя меня ощущением свободы и волнения. Мои люди заняли свои места, проверяя, все ли на месте, и готовились к долгому пути. Я смотрела на горизонт, где море встречалось с небом, и чувствовала, как внутри меня разгорается пламя решимости. Мы отправлялись в опасное плавание. Без решимости никак. Через полчаса мой корабль стал медленно покидать берег. Я обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на земли, ставшие мне родными. С каждым метром, на который мы удалялись, я осознавала, что готова к новым вызовам и переменам. Несмотря на все тревоги, я верила, хотела верить, что вместе с моими людьми мы сможем справиться с любыми трудностями. Смотрела вперед и улыбалась, пока не заметила пристальный взгляд капитана Змеелюдов, Ашира Орли. Наг стоял на верхней палубе своего корабля и недовольно хмурился, щурясь от того, что я стояла на фоне восходящего солнца. Его недовольство имело определенную причину. Я отказалась плыть на его корабле. А этот товарищ, уж поверьте, был очень настойчив. Я его почти до истерики довела, если можно так сказать, категорично отметая все доводы. «Знаете что? Имею право. Я сама знаю, что мне делать и с кем мне плыть. Анхель — прекрасный капитан. Все его солдаты были готовы отдать за меня жизнь. А эти наги? Не знаю». «Нет, когда они только явились, вели себя еще хуже. Видимо, не привыкли подчиняться женщине. А тут здрасте. Их непосредственный господин приказал слушаться человеческую женщину во всем и охранять ее ценой своей жизни. И если со вторым они были согласны, то с первым у нас постоянно были проблемы. В общем, как можно догадаться, внутренний диссонанс до сих пор терзал элитных воинов Альтаира и их предводителя. А в такой компании целый месяц плыть? Вот уж вряд ли». «Как же красиво!» С блаженной улыбкой на губах пропела Рая, кутаясь в коричневое стеганое пальто. «Только зябко!» Я в своем меховом плаще, наоборот, ужарилась, еще и платье шерстяное. Поэтому ловко высвободилась и накинула теплый плащ на плечики молоденькой девушки, которую я спасла от ужасной участи насилия в первый же час своего попадания. «Что вы, как можно?» — охнула малышка, совсем недавно разменявшая свою 16-ю осень. «Мне можно». Я приобняла Раю за плечи и вдохнула соленый утренний бриз. «Как замерзну, возьму другой плащ, не волнуйся. Одежды мы с тобой набрали столько, что даже страшно. Надеюсь, я не успею продефилировать во всех нарядах, и мы быстро вернемся домой». Я повернула голову к носу корабля и улыбнулась. Там, как в фильме «Титаник», обнимались мои молодожены Анхель и Анника. «Вот кому все нравится», — вздохнула я, положив голову на макушку Раины. «Почти настоящее свадебное путешествие у молодой четы Лиран получается. И никого для счастья больше не надо. Ага, восхищенно пропела горничная, зарываясь пальчиками в белый мех моего плаща. Они такие счастливые. Аннике так повезло. И мадам Зои, мать капитана Анхеля, добрая свекровь. И муж золота. Вот бы мне так. Мала ты еще. Я щелкнула девочку по носу и громко засмеялась. Идем. Посмотрим, что там за каюту нам отвели. Когда видела ее 2 дня назад, я поморщилась, еще раз бросив взгляд на огромный императорский фрегат, который по сравнению с рыбацкой шхуной смотрел все дорого-богато. Надеюсь, там хоть чуть-чуть прибрали. Глаза девочки таинственно вспыхнули, и она рванула вперед, пытаясь удержать улыбку. «Идемте, герцогинюшка! Там такое, такое!» Что там за такое, я поняла сразу, едва переступив порог каюты, которая раньше была завалена бочками с водой и ромом, сетями и прочей корабельной атрибутикой. Ничего этого больше не было. Каюта, даже не знаю, какие слова подобрать, она была восхитительной, вот. Выкрашенные винный цвет стены каюты, покрытые сверху лаком, привносили невероятный уют. А новая мебель ничем не уступала обстановке в моей спальне. Непривычно широкая для корабля кровать была застелена белоснежным, хрустящим от свежести бельем. На полу лежали бордовые ковры, сотканные кем-то очень талантливым. Рядом с кроватью накрытый столик. На нем стояла горячая еда, мой любимый овощной салат, кусочек сочного мяса и булочки с маком, посыпанные сахарной пудрой. А над чашечкой кофе со сливками еще поднимался пар. Каюта была поделена ширмой, заглянув за которую, я увидела деревянную ванну. «Здравствуй, мой дорогой, ночной горшок». Сумки с одеждой кто-то заботливый приставил к стене, где высился огромный деревянный шкаф. Вся мебель была прибита к полу, как положено на корабле. Я ходила из угла в угол, внимательно все разглядывая, и восхищаясь в голос. Этот сюрприз был таким трогательным. Но как можно не любить столь заботливых людей? Я не сдержалась и еще раз обняла свою молоденькую горничную, довольно хихикающую в ответ на мою реакцию. «Мы знали, что вам понравится», — покивала сознанием дела Рая, прикладывая ладони к своим пылающим от смущения щекам, слушая, как я нахваливаю их труд. «Месье Брасит подгонял плотников как мог, а я выпросила у кузнеца медную поталь и украсила здесь все, чтобы вы чувствовали себя комфортно все путешествие». «Моя ты золотая, мне очень, очень все нравится. Ты просто удивительная молодец. И такой вкус. Садись скорей, будем завтракать». Рая сначала сопротивлялась, как обычно, но вскоре сдалась и через 5 минут уже уплетала сладкие маковые булочки. Я смотрела на нее, наслаждаясь мясом, и чувствовала огромную нежность. Обо мне никто никогда так не заботился. На земле я всегда была на грани. Оно и понятно, ведь становиться наемницей и убивать людей не будешь от хорошей жизни. Сейчас мне очень хотелось забыть то, как стала настолько циничной, что приняла предложение Виктора и пошла работать в его охранное агентство «Витязь». Изначально ведь я шла защищать клиентов. Это со временем поняла, что клиенты порой не охрану заказывают, а кое-что иное. Но к этому моменту была уже крепко повязана с ребятами. Да и деньги, казалось, перебивают собой все. После нищеты и вечного голода очень легко потеряться в огромных гонорарах. И совесть молчит. Я старалась делать все, чтобы она молчала. Придумала себе принципы, тщательно изучала объект, чтобы не лишать жизни хорошего человека. Да, это сложно и, конечно, неправильно. Самой определять, кто достоин жизни, а кто нет. Наверное, Бог, в которого я так не хотела верить, вывел Вивиан на меня. Выгнал из своего мира. А может, наоборот, закинул на Элерон, чтобы я применяла свои навыки, но уже для защиты людей. Как всегда и хотела. Надеюсь, я все делаю правильно.